Значит, я напомню вам, что у нас с вами сегодня третья встреча на тему знакомства с Библией. Ну и после двух таких очень общих вводных разговоров мы перейдем уже сегодня к чтению непосредственно текстов. И цель моя самая главная, не буду делать из этого секрета, это просто показать. Хотя это и так понятно, но люди обычно на это иначе смотрят, что Библию вообще-то можно читать. Я прекрасно помню, мы когда-то уже больше 10 лет назад летом отдыхали в Крыму под Севастополем с семьей и снимали там кусок дома. И вот хозяйка такая жизнерадостная, женщина местная, поняв, что мы христиане, подошла и сказала: «Та читала я вашу Библию, та что там такое?» Она открыла, естественно, Евангелие от Матфея, начало Нового Завета. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, та что там пишут, а мы бабы?» То есть она это поняла так, что Авраам родил Исаака, это вот физически он его родил. Ей было очень обидно за нас, баб, как она сказала, что вот не бабы рожают в Библии. И она не стала дальше читать. Ну и трудно было ее разубедить, что на самом деле это такой оборот речи, да, что имеется в виду, что он был отцом, а на самом деле рожала, конечно, Сара, жена Авраама. И я хотел бы сегодня начать не с первой главы от Матфея, где родословие, где очень скучно, именно начать с пятой. Потому что эта Нагорная проповедь – это, собственно говоря, самая центральная, может быть, проповедь в Евангелии. Это, конечно, русский синодальный перевод, самый обычный. Не потому, что он самый лучший, мы немножко говорили о разных переводах, а потому, что он самый распространенный. И, в конце концов, моя идея в том, что не так важно, какой именно перевод читать, что если этот перевод хороший, достаточно верный, синодальный, безусловно, относится к числу таких, то в любом случае его понять можно, что нет здесь необходимости в каких-то особых знаниях древних языков. Хорошо, если они есть. Нет необходимости в энциклопедиях, справочниках, словарях. Хорошо, если они есть, и вы можете ими пользоваться. Но и без них тоже какие-то основные вещи в этом тексте можно понять. Но для этого просто стоит немножко задумываться, останавливаться на каких-то моментах и задавать самому себе самые простые вопросы. Если удается найти подсказку в справочниках, комментариях, хорошо, но и без этого на самом деле ответ найти можно. Во-первых, мне хотелось бы начать с такого утверждения, что вот мы разбирали в прошлый раз вопрос о богодухновенности библейского текста, что это означает, и я говорил о том, что действие Святого Духа, судя вот по тому, как мы это видим, оно не было ограничено моментом написания этого текста. Да, конечно, он этот текст, если мы верим, что он богодухновенный, значит, он был написан не так, как любой другой текст, а какое-то особое действие Духа в этом было. Но, тем не менее, мы начали сегодняшнюю нашу встречу с молитвы Царю Небесному, к Духу Истины. И это, собственно говоря, наше признание, что для понимания этого текста мы нуждаемся тоже в его действии, которое, конечно, крайне редко выражается в том, что нам являются некие истины, озарения, вот что-то у нас пророческое вдохновение появляется. Нет, но тем не менее, когда мы просто берем в руки этот текст и читаем, мы так или иначе, я надеюсь, испытываем воздействие того же Духа, пусть в несравнимо меньшей степени, чем его испытывали евангелисты, пророки, но он тоже в нас так или иначе живет. Он живет в церкви, которая читает этот текст. Он живет в отдельных людях. Естественно, в разных, я еще раз говорю, пропорциях. Да? То есть мы не можем себя сравнивать с евангелистом. Но мы, в принципе, стараемся настроиться на ту же волну. И поэтому это понимание, вообще говоря, возможно. Итак, Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея начинается с истории Рождества Христова, с истории, как он крестится от Иоанна, как он уходит в пустыню, там постится, и вот он выходит на свое служение. И сразу проповедь. Мы не знаем, этот текст представляет какую-то одну проповедь, которую произнес действительно Иисус в один момент своей жизни, вот с самого начала вышел и сразу все это сказал. Может быть, не совсем так, потому что эти отрывки из этой проповеди, они встречаются в других Евангелиях в разных местах. Может быть, Матфей здесь соединил разные проповеди, которые действительно Иисус произносил в разное время, в разных местах. Это вот некоторое такое самое главное, самое первое, самое основное. Не обязательно хронологически первое. Евангелия, они вообще не всегда все выстраивают по хронологии. Этим они отличаются от такого вот статистического отчета. Да? Вот там 1 ноября было тот, 2 что-то было, 3 было что-то. Здесь скорее изложение может быть даже по темам, изложение может быть по внутренней логике вещей. И действительно вполне возможно, что в этой проповеди соединены высказывания, произнесенные в разное время и в разном месте. Но выстроены они по вполне определенной логике. Вообще проповедь – дело довольно скучное, обычно, да? И те, кто слышали, наверное, это могут подтвердить. За редким исключением, если человек имеет талант, да, вот тогда это хорошо получается. А так обычно он выходит на кафедру, начинает говорить, или там на амвон в православном храме, начинает говорить более-менее одно и то же, да, что вот надо хорошо себя вести, надо делать то-то, не надо там воровать, грабить, убивать, пьянствовать, а надо там любить друг друга и все такое прочее. И мы как бы заранее все это знаем. Естественно, что люди в то время тоже относились к проповедям во многом именно так. Уже все понятно, да? Заповеди Моисеева были даны за 1000 лет до этого, даже больше, вероятно. Ничего нового тут не скажешь. Конечно, были яркие проповедники, которые поражали воображение своим талантом, которые что-то очень такое живое людям говорили. Но это относилось, может быть, больше к форме. Интересно, что Иисус здесь, насколько мы можем судить, особенно ничего нового не изобретает. Он точно так же обращается к людям, как обращались, насколько мы знаем, другие бродячие проповедники. И это прежде всего толкование Писания. Да, вот вообще вся культура древнего Израиля и Израиля новозаветных времен иудеев, она большой комментарий к Священному Писанию. То, что не казалось им важным, то, что не казалось им достойным войти в состав Священного Писания, просто у них исчезало. У них же были другие книги, на которые ссылаются даже библейские книги. Но их не переписывали, они не стали частью Писания. А то, что было достойно занять место, исторические хроники, пожалуйста, даже любовная поэзия, как, например, «Песнь песней», тоже входит в состав Священного Писания. И поэтому все, что говорится, так или иначе говорится о Священном Писании. И вот Христос выходит на проповедь, и он начинает вот с этих самых фраз. Ну, здесь сначала, конечно, повествование историческое. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзши уста свои, учил их, говоря». Зашел на гору, откуда и проповедь называется Нагорной, причем не указано на какую. Ну, естественно, если поехать в Палестину, там на берегу Галилейского озера покажут, вот это место Нагорной проповеди, это место такого-то чуда. Но здесь этого ничего нет. И, видимо, потому что не так важно, где конкретно это было. Но гора – это ведь еще и определенный символ. Очень часто в Библии какие-то вещи имеют символическое значение. При этом совершенно не обязательно, что это образ художественный. Да, 12 апостолов, их действительно было 12. Но число 12, безусловно, символическое. 12 колен Израилевых, вообще 12 – это полнота Божьего народа. Так и гора. Естественно, был какой-то холм физический, на который они взошли, это вполне понятно. Но в то же время гора – это место богообщения, это гора, на которую восходил Моисей, это множество других гор, на которые восходили для того, чтобы общаться с Богом, чтобы подняться вот над суетой этого мира, для того, чтобы услышать его голос. И вот здесь они восходят на гору. А с другой стороны, интересно, это не синагога. Он иногда проповедовал и в синагоге. У них же были уже молильные дома, вот эти самые синагоги, где люди читали Писание, как у нас в церкви происходит. И прочитав Писание, кстати, было довольно либерально с этим, в принципе, любой взрослый мужчина мог выйти и сказать проповедь. Да? И так он тоже делал иногда. Но здесь мы видим, что он совершенно не ограничивается вот этими рамками, да? Он обращается к людям, к своим ученикам как-то очень неформально. По сути дела, они пошли на прогулку. Да? Вот, по сути дела, они взошли в какое-то красивое место на гору. Может быть, некрасиво, об этом ничего не сказано. Но вот куда-то поднялись, и он стал просто с ними разговаривать. Вместо того, чтобы устроить там лекцию, как у нас сейчас происходит. Тоже очень интересно. Вот оказывается, что христианство, оно вот с самого начала оно допускает самую большую неформальность. Да? То есть будет и формальность, безусловно, но вот начинается все с такого очень простого разговора. И он начинает говорить. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Когда он начинает это говорить, он сразу не с пустого места это говорит, он на что-то, безусловно, ссылается. Есть целая библейская книга, которая начинается с этого слова «блажен». Псалтирь. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых» и так далее. Или «не ходит по совету». Ну, там уже тонкости истолкования. Псалтирь – книга, которая объясняет, что такое подлинное блаженство человека. И здесь он начинает свою Нагорную проповедь с того же самого – Что такое блаженство? Это вопрос перевода. Иногда это слово переводят как «счастливое», но слово «счастлив» по-русски, оно такое очень емкое, да, оно много всего в себя включает, в конце концов, выпил и счастлив, там, покушал хорошо, вкусно и счастлив. Блажен явно что-то большее, да, то есть это не такое мгновенное физиологическое ощущение, что-то хорошо. И даже трудно сказать, что это такое. Вот если мы посмотрим с самого начала, то звучит немножко абсурдно. Нищие, плачущие, кроткие, алчущие. То есть это люди, которым на самом деле не очень хорошо в этом мире. С чего бы они еще плакали? Алчущие, то есть испытывающие голод. Это явно не состояние счастья, не состояние удовольствия. Но, видимо, речь идет о каком-то высшем благе, которое эти люди получают. С другой стороны, он мог бы сказать, в будущей жизни будет им хорошо, да, то есть... Ну, конечно, сейчас им плохо, сейчас вот все у вас, друзья мои, никуда не годится, но в будущем-то вы получите награду. То, что вот всегда о христианстве выдумывали советские пропагандисты атеизма, говорили, ну, христианство – это религия рабов, им говорят, у вас сейчас все плохо, ну, терпите, потом будет хорошо. Он этого абсолютно не говорит, он говорит сейчас блаженно. Говорит о том, что это состояние, которое уже наступило в их жизни. И сразу он связывает это... с очень важным понятием «Царство Небесное». Если посмотреть, о чем проповедовал Христос, конечно, он говорил об очень разных вещах, о самых разных. Но вот в самом начале этой проповеди звучит главная тема его проповеди вообще, не только Нагорной, но и всех остальных – это «Царство Небесное». Практически все остальное, что он говорил, так или иначе уже прозвучало у пророков Ветхого Завета. Даже Бога Отцом называли некоторые из них. Не часто, не очень так обращали на это внимание, но было это. Но впервые, это еще прозвучало в проповеди Иоанна Крестителя, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И вот приходит Иисус и говорит «Царство Небесное». И все начинает именно с этого понятия. Этим самым он задает главную тему вообще своего служения, в том числе этой проповеди. О чем это все? О Царстве Небесном. Что это такое, понять бывает довольно трудно. Но мы прекрасно понимаем, что такое земное царствие. Тем более, можно вспомнить, в каком положении они находились. Это всегда полезно вспоминать и задумываться об этом. Слушатели вообще, они жили в каком мире. У них не было своего царства. Но был, конечно, царь Ирод, который был незаконным, потому что он был не из династии царя Давида, не был его потомком. Во-вторых, он был наместником римлян, он был абсолютно не самостоятельным. Он номинальным только был, в общем-то, правителем, местным таким царьком, который подчинялся все равно римскому императору. Даже более того, наместнику, скорее, Понтию Пилату он подчинялся. Они чувствовали этот национальный гнет, свою униженность, то, что их земля принадлежит римлянам, то, что римляне на ней распоряжаются. Они, естественно, хотели, чтобы все было иначе, чтобы это царство Давида наконец наступило. Их ожидания Мессии, то есть праведного царя, который придет и установит власть Бога, они были во многом связаны с этими ожиданиями царства, да? Если бы он пришел и сказал, ну вот, царство Израиля, наконец, восстановлено, его потом будут ученики спрашивать, восстанавливаешь ли это царство Израилева в это время, то люди бы были очень рады, они бы готовы были поднять восстание и пойти за ним, там, громить этих римлян. Он начинает совершенно другого царства, начинает с царства небесного. И более того, он не говорит, пойдем завоюем его, пойдем скинем их, пойдем возьмем штурмом Иерусалим. Он начинает с того, что... Люди, которым, казалось бы, нечем абсолютно хвастаться, они уже обладают этим царством. С одной стороны, как бы обманывает их ожидания, говорит, все совсем не так, как вы об этом думали. И говорит им, вот я сейчас вам про что-то совсем другое буду говорить. С другой стороны, он дает им какую-то надежду, какую-то уверенность не в завтрашнем даже, а в сегодняшнем дне, что вот уже сейчас в их жизни есть что-то такое главное, что позволяет им чувствовать себя блаженными. То такие нищие духом, кстати, довольно трудно тоже понять. Есть какие-то вот у вас комментарии, кто такие нищие духом? Негорделивые, да. А еще? Просящие. Нищий может быть довольно богатым человеком. Я думаю, что из тех нищих, которые сидят там где-нибудь у богатых гостиниц, ну, зарабатывают многие из них не меньше, чем мы с вами. Поэтому это не всегда люди бедные, но это всегда люди просящие, всегда люди, которые полностью зависят от того, кто им дает. Соответственно, нищие в отношении духа человек, Я вот один раз слышал такой отзыв об этом. Блаженные нищие духом. Ну да, духовно бедные люди, люди, у которых нет духовной жизни, они блаженные, они вот счастливы, такой гопник. Он идет, ему все хорошо, да, он ни о чем не задумывается. Нет, конечно, не это имеется в виду. Нищий не значит лишенный всего, да, это значит человек, который именно в отношении духа просит. Человек, который сознает свою несамостоятельность, человек, который понимает, что он на нынешний день полностью зависим, да, то есть вот живет этим днем буквально. При этом, опять-таки, мы знаем, что нищие бывают очень разными, довольно злобными. Они совсем могут быть неблаженными в своей жизни, да, вот нищие, которых мы видим реально на улицах. Наверняка они и тогда были такими, человеческая природа не изменилась. Но вот здесь сразу задается некий парадокс, да, вот если бы мы сегодня сказали «блаженны там бомжи», «блаженны попрошайки», это было бы очень странно, чтобы мы там не добавили «духом», «не духом». Мы так не думаем, да, и вот сразу возникает у людей некоторое такое удивление, о чем это он говорит. И что интересно, он не отвечает вот как-то так, как я сейчас пытаюсь объяснить. Он задает людям загадку. Они блаженны, и это удивляет, потому что их есть Царство Небесное. В каком это смысле их есть Царство Небесное? Он тоже этого не объясняет. То есть, что интересно, его проповедь начинается с целого ряда загадок, которые можно очень долго и подробно осмыслить. Вот, казалось бы, он должен был прийти и сказать... Вот так надо, вот по этой причине. Проповедь – это всегда объяснение. А он начинает, наоборот, с загадок, которые люди отгадывают, причем многие через какое-то время смущаются, оставляют его. Об этом в Евангелиях тоже будет. Они ходили с ним. Потом, когда он сказал что-то такое уж совершенно революционное, например, что нужно есть его плоть и пить его кровь, люди развернулись и ушли. Что он говорит, это вообще немыслимо. И тем не менее, он не боится этого ухода. Да? Он заставляет скорее людей думать, вместо того, чтобы дать им готовый ответ. Оказывается, в Евангелии может быть даже больше вопросов, чем ответов. Во-вторых, что интересно, вот очень часто наша проповедь, ну вообще любая религиозная, не обязательно даже христианская форма общения, она сводится к тому, что все очень плохо, да? Вот Антихрист скоро придет, штрих-коды всем налепят, вот мы все грешники, мы все там погибнем и так далее. Ну, может быть, есть какие-то средства. Он начинает с ровно противоположной вещи, он людей поднимает невероятно. Причем поднимает именно самых низких. Он говорит, нищие блаженны, их есть Царство Небесное. Дает самое высокое, что только можно дать. Да? Не говорит, у них на самом деле все хорошо. Он не говорит, они молодцы. Он говорит, их есть Царство Небесное. То есть большую награду просто невозможно себе представить. Более высокий статус, чем распорядителей в Царстве, но даже не в земном, а в небесном. И дальше продолжает. На самом деле, вот это понятие Царствия, оно... Идет и дальше, и в 10 стихе мы снова его увидим, вот где эти блаженства подходят к концу, снова как напоминание будет звучать, их есть Царство Небесное. Значит, все то, что посредине, тоже говорит о законах жизни этого Царства. И они оказываются очень парадоксальными. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Ну, наверное, согласятся многие, особенно девушки, что в плаче действительно есть некоторое блаженство, которое уже в самом себе в этом плаче приносит утешение. И вот поплакал, и уже легче стало. Но здесь может быть все-таки нечто иное, чем просто такая психология. И дальше вот тоже такие безличные обороты речи. Насытятся, помилованы будут. Интересно, что он так говорит безлично. Мог бы сказать, кто их утешит, кто их помилует. Видимо, опять-таки обращение идет к Богу, к Царству Небесному или Царству Божьему. Но почему-то он не называет здесь слово «Бог». Вообще у древних иудеев, и у древних, и у современных, есть обычай просто не говорить это слово лишний раз. Вот тоже очень любят люди религиозные, все время такие всякие слова говорить. Там, Бог, вера, праведность и так далее. Они из какой-то деликатности, может быть, лишний раз не называют. Не то, что совсем не называют. Да, вот блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Слово «Бог» здесь употреблено, потому что без него не обойтись. Но там, где можно обойтись, то говорится в такой пассивной форме. «Просите, и дано будет вам. Стучите». И отверзится. Тоже из Нагорной проповеди, но таких примеров довольно много. Вот такая безличная форма, которая показывает на действия, совершающиеся в жизни человека, действительно, оно, безусловно, имеет Бога как свой источник. Да? Не всегда это может быть так очевидно. Человек, он все-таки живет в мире, где очень много всяких обстоятельств, он не знает на самом деле, как это, и что, и почему, и он... Может быть, из скромности не всегда должен говорить, вот Бог там мне дал, Бог мне послал. Но если человек хочет, ему будет дано. Да? Вот если человек о чем-то плачет, он так или иначе найдет свое утешение. То, что он здесь говорит, конечно, можно понимать очень по-разному. Да? Вот я уже сказал о простой такой психологии, что плач он уже приносит облегчение. Можно понимать это как обиду. И человек, который был в чем-то обижен, он получит свое утешение, то есть будет восстановлено не в этом мире, так в будущем, а может быть уже и в этом его право. Но здесь дается самое общее. Да? Вот здесь дается то, что именно плач приносит надежду на дальнейшее утешение. И вот понимай это как хочешь. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Но если мы посмотрим вокруг себя, то мы увидим, наверное, нечто ровно противоположное. Землю наследуют наглые. У кого земельные участки по Новой Риге? У кого квартиры с видом на Кремль? У кротких или не совсем? То есть опять он говорит вещь, которая противоречит всему человеческому опыту. Кроткий человек, это который сидит там где-то в углу, никуда не лезет, да? И тем не менее они наследуют землю. Что он хочет сказать? Всю землю. Он не говорит самые лучшие куски. Он не говорит там хорошие дома. Вот можно найти это в притчах, там во многих местах Ветхого Завета, что злодей собирает, а все достанется праведнику. То есть вот он умрет рано или поздно, злодей, а все перейдет по наследству другому. Но здесь говорится о всей земле. То есть то, что на самом деле произошло, потому что мы видим в Евангелии людей достаточно много, сильных, наглых, которые добивались всего в свое время, как сегодня многие другие добиваются в наше время, да? Но что они унаследовали? Понтий Пилат. Что вот связывается с именем Пилата? Ничего хорошего. А те же самые апостолы, те же самые ученики Христа, которых, безусловно, можно назвать людьми кроткими, в каком-то смысле унаследовали землю, да, то есть их учение, оно эту землю уже здесь, в этом мире, во многом преобразило, и, конечно, еще не до конца, но, тем не менее, они эту землю так или иначе унаследовали. И опять вот это вот поднятие, да, то есть он обращается к людям кротким, что можно также понять, перевести как униженные, вот тихие, спокойные, да, те, кто сидит и никуда не лезет. И оказывается, что именно они в конечном итоге будут владеть всей этой землей. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Но здесь алкать – это слово архаичное, которое означает испытывать голод. Алкать и жажда, то есть так, как человек голодный или человек, испытывающий жажду, он не может не хотеть пить или есть, да? Можно там хотеть чего-то, абстрактно хотеть. Я там хочу, я не знаю, в отпуск поехать. Ну, в принципе, хочу, но это не то, вот, о чем я думаю каждую секунду. Если я хочу пить, я об этом постоянно думаю, да? Я вот любую возможность использую, чтобы утолить свою жажду. И вот здесь люди, которые жаждут до такой же степени правды. Опять-таки, говорится о том, что они насытятся. Можно было бы очень многое сказать. Мы все знаем, есть такая категория людей, правдолюбцы, да, вот, которые обязательно свою какую-то частную правду, вот они хотят, чтобы эта правда победила. Вот они вот костьми лягут, они там все снесут на своем пути, но вот они добьются, чтобы там виновный был наказан и так далее, чтобы их правда была поднята на щит. О таких ли здесь людях говорится? Может быть, и о таких тоже, но не говорится, что они добьются своего. Говорится, что они насытятся, то есть им будет дано что-то такое, что утолит их голод, да? Христос не говорит здесь, что само их это чувство, вот этой борьбы за правду, оно обязательно истинное, подлинное. Но он говорит, что в корне этого чувства есть что-то очень глубокое и верное. То, что человек, жаждущий правды, он в конечном итоге жаждет Бога, да? Он стремится найти истину. И он эту истину получит. Далеко не всегда человек действительно получает правду именно в том виде, в той форме, которую он сам это себе представлял, да? Очень часто все на самом деле оказывается иначе, чем он думал. Но вот это чувство насыщения в конечном счете ему здесь обещано. То, что когда-то он перестанет этой правды жаждать, видимо, потому что получит то главное, чего он искал. Может быть, совсем не так, как он себе это представлял. В том же самом Царстве Небесном, судя по всему. Но с другой стороны, смотрите, у нас здесь говорится «наследует землю». То есть оказывается, что это Царствие Небесное, оно в конечном счете не только на небе, но оно и на земле присутствует тоже. Да, что эта сквозная тема, это не значит после смерти обязательно, это значит, что и здесь, и сейчас это тоже уже начинает осуществляться. И это, опять-таки, во всем Евангелии прослеживается. Царствие Небесное, как в синодальном сказано, внутрь вас есть, скажет потом Христос, тем самым говоря, что вот оно уже здесь присутствует. Да? Оно не то, что когда-то наступит, да, когда-то оно станет абсолютно явным, очевидным, когда-то оно станет всеобъемлющим, но вот уже сейчас оно есть, потому что если его нет сейчас, тогда, собственно, а чего нам делать, да? Тогда как-то это все довольно бессмысленно. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Вот как интересно, только что о правдолюбцах, а теперь о совершенно другой категории людей, милостивые. Ведь это в каком-то смысле противоположные вещи, противоположные качества. Человек милостивый, он правды, как правило, не ищет. Потому что если ищешь правды, ну, значит, надо всем как следует всыпать. Да? Каждому за его провинности, значит, нужно каждому указать, да, в чем его промашки и так далее. А милостивый человек, который от этого отказывается, он говорит, ну, ничего страшного, да, ты это сделал не так, ну, забудем, пройдем мимо этого. То есть, смотрите, вот очень часто мы, когда говорим там о чем-то религиозном, духовном, мы имеем в виду какой-то вот сугубо конкретный тип людей. Вот нам кажется, вот даже есть там карикатуры такие, ну, не нарисованные в голове у нас, вот что такое православный там человек, да? Там православный мужчина или православная женщина, это вот какое-то такое существо, закутанное во что-то черное, такое вот согбенное, тихое, молчаливое. Но характеры-то у людей разные, кто-то такой, кто-то совсем другой. И вот оказывается, что здесь эти разные характеры, разные свойства человеческие тоже присутствуют. И что вот про кого-то можно сказать, да, он алчит и жаждет правды, а про кого-то, да, он милостив. Разными могут быть пути, которыми люди в это царство и приходят, разными дороги, да, но конечная цель в результате одна. Соответственно, вот здесь тоже мы видим, как выстраивается эта ситуация, да, то есть кроткие те, кто отказываются от завоевания, все получают, нечто противоположное, алчущие и жаждущие как раз то получают, чего они хотят, да. Здесь милостивые помилованы будут, они получают то, что они проявляют сами. То есть тоже многообразие путей, по которым человек получает дары от Бога. Можно было бы сказать, как ты к людям, так и Бог к тебе. Да? И это тоже будет сказано, какой мир и мерите, такой и вам отмерится. Но может быть и так, а может быть и что-то иное. Может быть это действительно цель, к которой человек шел, и вот он ее обрел, алчущий, жаждущий правды. Может быть это некоторое действие, которое он проявлял в отношении других людей, милостью он это получил. Может быть, это наоборот его кротость, его смирение, его отказ от действия, которое ему наоборот эти дары принесло. То есть разные характеры, разные пути и разные дары. Сразу это все здесь дано. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. А вот здесь сразу разбивается. Не говорится блаженные чистые сердцем, ибо они очистятся, ибо их очистят, ибо они будут там чистыми, что-то подобное. Что можно было бы ожидать, да, вот из этой вот цепочки, когда дар, который получает человек, он как-то симметричен действию самого человека. А здесь ничего этого нет, здесь как будто совсем про другое сказано. И в этом тоже есть своя внутренняя логика. То есть вот законы жизни этого царства, они не поддаются вот такому какому-то выравниванию по ранжиру, да, вот все абсолютно по одной схеме. Это во-первых. Во-вторых, здесь говорится о чем-то совершенно другом. Вот смотрите, есть люди разные, алчущие, жаждущие правды, есть плачущие, там, нищие духом и так далее. Им всем что-то будет дано. Но узреть Бога могут только те, кто чисты сердцем. То есть это немножко про другое, оказывается. Это про определенное состояние, которое только и позволяет человеку вступить в Богообщение. Может быть, именно потому здесь слово «Бог» названо. Можно быть помилованным указом президента, да, человек сидит в тюрьме, пишет прошение, ему приходит от президента резолюция помиловать его. Совершенно не нужно для этого с ним встречаться. Можно насытиться, опять-таки, совершенно не общаясь с тем, кто тебе дал пищу или воду, да, просто вот я сюда пришел, здесь стоит, вот я взял и насытился. Но здесь говорится о чем-то, может быть, самом высоком, что только в этом царстве может быть. Узреть Бога, то есть вступить в непосредственное общение. И вот здесь говорится уже не о действии, но о некоем состоянии, блаженное, чистое сердцем. То есть существует вот какое-то такое состояние, которое позволяет вступить с Богом в общение. Это общение возможно только при чистоте сердца. Ну, что это такое, наверное, я не буду объяснять, потому что есть такие метафоры, которые в виде метафор гораздо понятнее, чем в виде любых объяснений, да, что это там чистота совести, что это там незамутненность помыслов. что это может быть готовность принимать Бога таким, каков Он на самом деле есть, а не таким, каким я Его себе нарисовал, да, если я уже все о Нем знаю, то, собственно, что мне на Него смотреть, у меня уже внутри себя картинка нарисовалась. А вот дальше, оказывается, есть нечто еще более близкое, потому что узреть-то вот я вас тоже сейчас вижу, вы меня. Узрели мы друг друга. А дальше говорится, блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. А вот это уже звучало, конечно, для аудитории, там собравшейся, очень скандально. До сих пор, если, например, читает Евангелие мусульманин, он, в принципе, почти совсем согласен, да? Он чтит пророка Ису, как он называет Иисуса, и практически все, чему пророк Иса учил в исламе, это все тоже есть, да, там вот надо вести себя определенным образом. Но когда они доходят вот до выражения «Сын Божий», они впадают в полный ступор и говорят, нет, это богохульство, так нельзя говорить, потому что у Бога нет сыновей, он там не вступал ни с кем в брак и так далее. И, может быть, не до такой степени, но все-таки до некоторой степени иудеи, которые слушали Иисуса, тоже это могли воспринимать как нечто очень вот такое скандальное. Сыны Божьи, что это? Как это может быть человек наречен Сыном Божьим? И здесь в каком-то смысле это объясняется. Миротворцы. Люди, которые творят мир. Но сегодня миротворцами называют военных в голубых касках, которые отправляются в горячую точку и стоят там между теми и этими, чтобы не стреляли. На самом деле это не совсем миротворцы, потому что они ничего не творят. Они там более-менее сохраняют статус-кво. Миротворцы – это, собственно, те, кто творят мир между людьми. Да, вот если брать прямое значение этого слова, там в греческом тоже те же самые два корня – мир и творить. Слово «мир», конечно, здесь достаточно широко можно понимать. Это, естественно, тот мир, который противоположен слову «война». Но обозначает он, видимо, здесь не только отсутствие войны, но и состояние такого благополучия. Да, вот мир на древнееврейском языке «шалом». Приветствие, шалом алейхим, мир вам, по-арабски салям алейкум. Естественно, пожелание не только мира, отсутствия войны, но и всяческого благополучия, чтобы все было хорошо. И люди, которые активно трудятся для этого, они будут наречены сынами Божьими. Почему? Ну, видимо, потому что они делают то, что делает Бог. Да? Бог устанавливает некоторое состояние мира, благополучия, и вот они стараются ему в этом подражать. И смотрите, как интересно, здесь у нас с вами созерцатели, чистые сердцем, и здесь у нас с вами делатели, миротворцы. Да? То есть, опять-таки, люди очень разные. Кто-то вот мистик, созерцатель, он сидит дома, там молится, постится, достигает каких-то высот озарений, но выйти и что-то сделать для него трудно. Так вот он Бога узрит. А кто-то кипучий деятель, алчущий, жаждущий правды особенно. Ну, если он просто алчит и жаждет правды, то он всего лишь насытится. А вот если он этим своим алканием творит мир, если он не войну сеет, не раздор устанавливает, а он делает так, что людям вокруг него жить становится действительно лучше, то он будет наречен Сыном Божьим. Да? Вот опять-таки для разных людей есть разные варианты. Эти блаженства настолько широки, что называется, не будет отговорки. А вот это не про меня. Пожалуйста, выбирай, какой вариант твой. Ну, это все люди, которые сами по себе вот такие или такие, которые действуют или созерцают, или качества у них такие. А вот дальше говорится о людях, которые поставлены в определенное положение. Они этого не хотели. Они не пытались такими стать, но так получилось. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Еще одно блаженство, которое возвращает нас к нищим духам, да? Потому что здесь тоже их есть Царство Небесное. С другой стороны, это изгнанные за правду. Это те люди, которые терпят за правду какие-то поношения. И оказывается, что вот, а можно и пассивно войти в это царство, да, то есть не только активными своими действиями, но и пассивным претерпеванием чужих действий. Их изгоняют, и они становятся тоже наследниками этого царства. Ну и на самом деле, еще раз повторюсь, что, конечно же, вот этот рефрен «Их есть Царство Небесное», которое в начале и в конце этого списка подчеркивает, что вот все это вместе есть описание жизни по законам Царства Небесного, да, вот как туда входит и как это Царство устанавливается. Ведь здесь, конечно же, Царство Небесное – это не область некоторая на облаках или в какой-то удаленной стране, или в каком-то далеком будущем времени, но это, если можно так сказать, система отношений между Богом и людьми и людей между собой, которая возникает уже здесь и сейчас. Но здесь и сейчас она может быть, в зародыше в каком-то очень таком несовершенном виде, но она уже возможна, потому что уже сейчас есть нищие духом, уже сейчас есть плачущие, алчущие и так далее. Они же есть, и они уже блаженны, значит, блаженны они в силу причастности к этому царству, а не в силу того, что им все это по кайфу, да? Потому что по кайфу здесь очень мало чего может быть. Это все вещи довольно трудные, частые и противные. А дальше он переходит «блаженны вы», да, то есть до сих пор он говорил о неких общих категориях, но тут же он обращается к слушателям и говорит им «блаженны вы». И, наверное, им хотелось бы услышать «блаженны вы», потому что вы нищие духом, потому что вы плачущие, потому что вы вот и все это, что только что было сказано. Но к ним он обращает, к сожалению, только последнее. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Да, то есть он им говорит, вы, наверное, не можете к себе уверенно отнести все то, что было сказано выше. Может быть, вы не чистые сердцем до конца, может быть, вы не миротворцы, может быть, это все не про вас. Но вот одна вещь я вам гарантирую про вас. Это последнее. Опять-таки, он шокирует своих слушателей, да? Он их заставляет задуматься. Он им говорит, вот смотрите, Царство Небесное, вот в нем так живут, вот в нем все будет очень здорово. Но вы думаете, что все это будет бесплатно? Вы думаете, что это вот так в рот сразу вам положат и будет хорошо? Не совсем. Есть своя цена. И вот это он с самого начала им говорит и их предупреждает, что будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. И дальше, опять-таки, он говорит не абстрактно, а блаженно, он говорит очень конкретно, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Ну, просто блаженными можно быть в любой ситуации, да, вот я могу сидеть и думать, что я блажен, даже если у меня там все плохо в жизни. А он говорит, «Радуйтесь и веселитесь», да, то есть снова удивительный этот парадокс. Вам предстоит претерпеть не очень приятные моменты, но радуйтесь, но веселитесь. Вот уже здесь и сейчас это ваше блаженство, оно может выражаться вот в таких вот простых и внешних всем видимых проявлениях. Ваша награда на небесах велика, но это, наверное, понятно, да, то есть то, что происходит на земле, каким-то образом изменяет судьбу человека, нельзя сказать, на небесах, да, там, в посмертном мире, но, скажем так, его судьбу с точки зрения вечности вот, влияет на то, что вообще этот человек значит в этом мире. Слово, которое здесь употреблено, награда, да, буквально вот некоторым «сда» по-славянски даже, да, зарплата, зарплата вам идет, буквально. Ну, конечно, это тоже метафора, не в смысле, что потом там будет какая-то двойная порция нектара или чего-то. Скорее имеется в виду, что вот ваше положение, ваше значимость, она только возрастает от этого, да? Так что он говорит, так гнали и пророков, бывших прежде вас. То есть, смотрите, он обращается к апостолам, к ученикам, которые еще абсолютно ничего не сделали. Это буквально вот люди, собранные им вот только-только, да, там ловили они рыбу, он их позвал, пойдемте за мной, они пошли. Кто-то потом отпадет, то, что сказано, очень многие из тех, кто за ним ходил, это еще не 12 избранных апостолов, это буквально вот кто собрался. И он им говорит, так гнали и пророков, бывших прежде вас. То есть он сразу им говорит, вы вообще-то такие же пророки, как Исаия, Иеремия. Их тоже гнали. Причем, опять-таки, это все хорошо знали в его время, как это происходило. Там и мучительная смерть была, Иеремия сидел. Не просто его мучили, его бросили в водосборник, наполовину пересохший, где там была какая-то жидкая грязь. Вот он там сидел, буквально умирал в этой грязи. Довольно страшные были с ними вещи, и он им говорит, да, вот с вами будет нечто подобное, потому что и вы тоже пророки. Так сразу он к ним обращается. С одной стороны, говоря им о цене очень высокой, с другой стороны, давая им сразу самую высокую самооценку, до которой им еще расти и расти на самом деле, до которой он их будет выращивать. Вместо того, чтобы сказать, вы несчастные грешники, вы нуждаетесь в спасении, ну, я вам сейчас все объясню, я сейчас вас научу, вы только слушайте, что я вам скажу, да? Абсолютно другое. Вот сразу поставить человека перед каким-то кардинальным выбором. И что интересно, он дальше продолжает ровно это. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Ну что такое соль земли? Минеральные вещества. Люди тогда уже это знали, что сама по себе почва, она, конечно, ничего не непригодно для питания растений, чтобы что-то выросло, нужно, чтобы были удобрения, чтобы были минеральные вещества в почве. Тогда растение получает питание для того, чтобы действительно расти. И он им говорит, вот вы те самые элементы соли, микроэлементы, как мы бы сегодня сказали, которые делают почву пригодной для выращивания чего-то. Причем, смотрите, почва-то она большая, ее много, да, и вот там есть нечто такое, что позволяет жизни из этой почвы выбиться. Он их сравнивает вот с этими мельчайшими частицами, да, то есть вас мало, вы слабы, говорит о нищих духом, о плачущих и так далее. То есть и соли-то в земле совсем немного, если соли в земле очень много, это уже солончак, на нем как раз ничего не растет. Но с другой стороны, соль, если она потеряет силу, то есть, да, все солится. Для того, чтобы получить соленый вкус, берется соль, но если говорить о почве, берутся какие-то минеральные вещества, там удобрения, они вносятся в эту почву. Но если соль перестает быть соленой, то ее уже солить нечем, да? То, что придает соленость, исчезло. Значит, он им говорит, что вы, опять-таки, обращаясь к ним сразу, вот к ним таким, какие они есть, еще не готовым, еще вовсе не являющимся какими-то великими праведниками, проповедниками. Вы вот то, что придает свою силу, свою ценность всему этому миру. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Ну вот как обычный человек мыслит, в частности, когда вот он задумывается о своей там праведности, греховности. Ну я, конечно, грешник, ну не такой, как там, я не знаю, я не маньяк, не убийца, там, не бандит. Ну, я такой немножечко грешник. Ну, конечно, я там стараюсь. Да, вот всякий человек серенький, себя ощущает таким сереньким, немножко беленьким, немножко черненьким, ну, сереньким, по сути. А здесь он говорит, смотрите, вы должны быть ослепительно белыми, да, вот белее вас нет ничего. А если вы не белые, то, собственно говоря, зачем вы нужны тогда? Вот вы никто. Тоже вот сразу выбор, перед которым он их ставит. Конечно, это даже, может быть, жестоко нам кажется, да, вот вместо того, чтобы сказать, ну, ничего, потихонечку, там, вы будете самоусовершенствоваться, вот, вы будете, там, меньше грешить, будете больше молиться, там, будете, вот, как-то духовно расти, он им дает сразу вот верхнюю планку и говорит, вы этого достойны. У нас сейчас повсюду эта реклама расклеена в метро, вот я ехал, Чехия, я этого достойна, там, Египет, я этого достойна, и девушка какая-то в отпуск, видимо, собирается. Ну, нелепость какая-то просто. Я не понимаю, на что только этого достойно? Раз в год поехать на 2 недели в море искупаться, а больше она ничего не достойна в жизни? Да, вот он говорит, Царствие Небесное, вы этого достойны. Не меньше, никак. Если вы скажете, что меньше, значит, вы даже не достойны вообще ничего, вас только выбросить вон. И дальше, опять-таки, та же самая мысль. Вы свет миру. Еще раз напоминаю, он это говорит не великим праведникам, там не стоят Сергий Радонежский, Серафим Саровский, уже вот прошедшие свой земной путь и действительно доказавшие свою особенность, свою великую святость своими делами. Стоят люди, которые вчера рыбу ловили, ни о чем подобном не думали, которые там землю пахали, торговали чем-то, я не знаю, даже мытари могли там оказаться, которые, собственно говоря, откатами и распилами занимались. И он им говорит, вы свет миру, да, то есть кем вы призваны стать с самого начала. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Можно себе это представить, города действительно обычно строили на вершине холма, и в те времена, и гораздо позднее, да и раньше тоже, то есть удобно обороняться. С горы далеко видно, в гору труднее подняться нападающим, естественно, есть причина строить на горе. И другой он говорит, что город, стоящий на горе, это ориентир всем. Иерусалим, стоящий на горе Сион, в частности. В древнееврейском языке, например, даже когда говорили «пошли в Иерусалим», то говорили «взойдем в Иерусалим». «Наале лерушалаем» на древнееврейском языке. Это означает «восхождение». В Псалтире есть такие псалмы восхождения или песни восхождения. Судя по всему, это псалмы, которые пели паломники по дороге в Иерусалим. Они восходили, они не просто шли куда-то, да, они восходили в гору. И, конечно, этот город был издалека виден. Он не может укрыться. И, с одной стороны, город – это такой образ всех вместе, да. Город – это вот там, где много людей, где они единое общество. А с другой стороны, он приводит тут же подобный образ уже индивидуальный. Тоже про свет. Да, можно представить себе город вечерний, ночной, да, когда загораются эти огоньки, и вот издалека его видно. «И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Тоже он им говорит, вот если вы думаете, что можно будет так потихонечку заниматься там духовной жизнью, там где-то вот сидеть так, чтобы никто не видел, не трогать, у вас ничего не получится, вы будете у всех на виду. Не потому, что вы хотите там покрасоваться, выступить там перед всеми, а просто невозможно это спрятать. Да? То есть, если человек светится, то это видно издалека, да? К нему приходят, начинают его рвать на части. Действительно, это с людьми по-настоящему святыми так и происходило всегда и происходит сегодня, просто мы очень мало их в этой жизни видим. Представить себе этот образ, особенно у них не было электрического освещения, нельзя было осветить зал вот так, как сейчас, то есть в темной комнате берут один, там, два, три светильника, ставят их повыше, и все смотрят на эти светильники, по ним, собственно, ориентируются и вот живут благодаря этим светильникам, иначе ничего делать в комнате невозможно. Вот именно это есть еще одна метафора, еще один образ того, как он понимает своих учеников. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Тоже очень важный момент, который сразу здесь звучит, что светит ваш свет для чего? Не для того, чтобы вы очистились и вошли в Царствие Небесное. Хотя он только что об этом сказал, да, что вы блаженны, вы сами по себе достигнете этих качеств, если будете такими, такими, такими, то Царство Небесное ваше. Да? Но здесь он говорит, вы это делаете не для своего только личного спасения, вы это делаете пред людьми, для того, чтобы они видели ваши дела и прославляли Отца Небесного. То есть, с одной стороны, дела они видят действительно ваши, говорит он, и понимают, что это вы делаете, с другой стороны, они прославляют Отца. Не говорят, вот какие вы умницы, как вы хорошо все сделали, хотя это тоже может быть действительно так, но слава восходит к Отцу, тоже очень важнейший принцип, который с самого начала здесь присутствует, и который, собственно, Христос в своей собственной жизни явил, да, когда говорил о том, что Отец прославляется именно в Нем. Но уже я вижу, что вопросов довольно много, поэтому я, наверное, сейчас перейду к ним, чтобы не упустить их, а если время останется, то можно будет продолжить. Во всяком случае, вот такой более-менее цельный кусок мы сегодня прочитали. Вы в прошлую лекцию говорили, что воскресение мертвых надо, может быть, понимать аллегорически. Воссоединится нация еврейская, воспрянет. Так что воскресение мертвых не будет? Нет, оно будет. Я немножко о другом говорил. Я говорил о том, что пророчество Иезекииля, 37 глава, где говорится о воскресении мертвых, вот в контексте непосредственно пророчеств Иезекииля, даже расшифровывается. Ну, это можно найти, но ладно, сейчас я, может быть, времени не буду тратить, перелистывая страницы. Что вот это пророчество, есть образ грядущего возрождения израильского народа. Что он вернется из плена, отстроит Иерусалим, отстроит храм и так далее. Об этом там прямо написано. Но, естественно, что когда этот текст читается, он читается в православных храмах, например, я говорил об этом после погребения плащаницы на Страстной Седмице, да, то есть накануне как раз воскресения. Конечно, мы понимаем его как пророчество о воскресении мертвых. Я имел в виду, что Иезекииль сказал, может быть, немножко больше, чем он сам понял. Ну, я не знаю, как он это понимал, я не могу за него отвечать. По крайней мере, вот в контексте книги говорится как будто бы об одном, в историческом ближайшем контексте, о возрождении израильского народа. В контексте более широком мы начинаем понимать это пророчество совершенно иначе. Мы начинаем понимать его как пророчество о грядущем воскресении мертвых вообще всех. Ну и, конечно же, опять-таки, в Новом Завете есть довольно много об этом сказано, о том, что все воскреснут. Поэтому вопрос, будет воскресение мертвых или нет, если верить Новому Завету, будет безусловно. Другое дело, что пророчество – это сложная вещь, которая может иметь историческое значение и может иметь значение иное, пророческое, собственно говоря, да, вот, которое уже относится к вещам более глубоким и более духовным. Зачем нужна молитва просящая, если Господь и так видит твою нужду? Конечно, не по этому тексту вопрос, но вопрос хороший. Вы знаете, а некоторые считают, что она и не нужна. Просто вот говорят, Господи, ты видишь все, да будет воля Твоя. Может быть, это очень даже хорошая и правильная молитва с их стороны. С другой стороны, Христос говорит об этом тоже непосредственно в Евангелии, просите, и дано будет вам. И добавляет, ибо Господь знает, в чем имеете нужду, прежде нежели попросите у Него. Странная вещь, да, казалось бы, если Он знает, так чего просить, Он все мне и так даст. Более того, часто бывает так, что человек просит себе, что называется, на беду, да, то есть он даже, может, не очень понимает, чего он просит, вот хочет он себе чего-то, но это классический сюжет всяких там комедий, да, там, когда человек очень хотел ему там какую-то волшебную палочку. Замечательный фильм «Настя», вот я не знаю, если смотрели, Данелия, где девушка, ну такая обычная девушка, хочет стать красавицей, становится ослепительной красавицей. И выясняется, что лишнее это для нее. Да, парень ее и так ее знает и любит, да, а то, что на нее кидаются там всякие богатые дядьки, так это ей не нужно, да, для счастья. Вот она попросила себе, ей было дано, но ей это было как бы не нужно. Так вот, возвращаясь к вопросу, зачем просить? Здесь все-таки, мне кажется, об этом как раз вот тоже Господь говорит очень хорошо в Евангелии. Он говорит, вы, будучи злы, умеете давать своим детям добрые дары. И кто из вас, если сын попросит хлеба, даст ему камень, если попросит рыбы, даст змею? Он сразу переводит вопрос об этой просьбе к Богу в плоскость отношений между отцом и сыном. Ну, между родителем и ребенком, да, можно сказать так. И, конечно же, для родителей очень важно, и для детей очень важно, да, просить и говорить о том, чего хочется, чего не хочется. Просто потому, что это... Не потому, что вот, ну, опять-таки, у всех, у кого есть дети, есть представление, что этим детям нужно. Естественно, их голодными не оставят, там, одежду, обувь им купят, в школу отправят и так далее. Но ребенок говорит, вот дай мне, пожалуйста, это, я хочу с тобой там куда-то пойти, что-то с тобой вместе сделать, да, давай там поиграем во что-то. И это форма общения, прежде всего, это доверие этого ребенка, это возможность родителю лучше своего ребенка понять, ребенку понять лучше своего родителя. И, конечно, просительная молитва, она именно об этом. Более того, мне кажется, когда мы начинаем действительно о чем-то просить, мы для себя начинаем это лучше понимать и лучше формулировать. Но в каких-то ситуациях какие-то люди просят очень иногда конкретно. Да? Вот дай мне, Господи, то, то и это. Иногда, может быть, слишком конкретно. В каких-то ситуациях они, наоборот, говорят, Господи, ну ты видишь, вот так получилось, вот такое происходит. Я не знаю, чего мне хотеть. Я не знаю, как тут будет лучше. Да будет воля твоя. И я не берусь судить здесь, что более правильно. Наверное, для каждого человека в свой момент времени будет правильнее одно или другое. Вы говорите, что в заповедях блаженства описываются разные пути. Кто кроток, наследует землю, кто жаждет насытиться и так далее. Но в святоотеческих творениях эти заповеди толкуются как лестница, по которой человек восходит к небу, и следующее невозможно без предыдущего. Объясните это противоречие, пожалуйста. Вы знаете, я не вижу здесь большого противоречия. Вы, наверное, согласитесь со мной, что в любом случае этот текст, он очень поэтичен и символичен. Это не инструкция по пользованию стиральной машиной. Первое действие – выдвинуть лохань. Второе действие – насыпать туда порошок. Третье – повернуть регулятор и нажать кнопку. То есть это действительно надо делать именно в таком порядке. Здесь нет вот таких конкретных предписаний, каких-то очень четко определенных действий. И мы можем понимать эти вещи достаточно по-разному. Я ни в коем случае не претендую, что вот то прочтение, которое я сейчас вам предлагаю, оно единственное правильное или вообще самое правильное, или даже что оно хотя бы правильное для вас, потому что у каждого человека может быть и свое немножко понимание этих слов. Я хочу просто продемонстрировать, прежде всего, что это прочтение возможно. И я специально сейчас не цитирую никого, ни святых отцов, ни современных исследователей, ни тексты, из Ветхого Завета, может быть, напоминаю, некоторые наиболее очевидные. То есть не даю вот такой вот, знаете, массы толкований, массы всяких тонкостей, которые здесь, безусловно, можно приводить, и стараюсь просто читать этот текст глазами человека, который вот смотрит на него и о чем-то думает, размышляет, старается понять, что, собственно, Господь нам в этом всем хочет сказать. Поэтому действительно есть такое толкование, что эти заповеди – это некоторая лестница. Действительно, оно начинается с нищеты, осознания своей незначительности, что ты ничего не имеешь. Потом плач, как некоторое покаяние, как некоторое смирение. Потом кротость, тоже, естественно, как вот состояние, когда ты ждешь, что тебе будет нечто открытое, нечто дано. Алчущие, жаждущие правды, можно понимать это как следующую ступень. Да, вот сначала смирение, потом уже и дерзновение, когда человек чего-то ищет активно, а не только сам смиряется. Милостивый человек, который, опять-таки, не только для себя чего-то ищет, но и для других. Чистота сердца, то, что достигается уже, конечно, на более высокой ступени. И миротворцы, которые не просто созерцают, но действуют. И, наконец, изгнанные за правду, как самая последняя и высшая ступень. Можно это понимать и как ступени. Но я не вижу здесь противоречия. Просто я не думаю, что мы можем вот сверяться с этим. Знаете, как бы такой чек-лист, поставить галочку. Ага, нищий духом, да, это выполнил. Переходим на следующую ступень. Вряд ли так получится. Боюсь, мы на первой ступени будем всю жизнь сидеть. Можно понимать это как ступень, к чему-то более высокому. Можно понимать это как обращение к людям разных типов, разных характеров и смотреть, что наиболее значимо для тебя. Я приведу такую конкретную ситуацию. Скажем, отпевание человека, умер человек. И ты знаешь, о чем можно сказать плохом в связи с этим человеком, о чем можно сказать хорошим. И вот глядишь на эти заповеди блаженства и думаешь: Господи, ну вот это уж точно про него, вот это ты обещал. И про каждого человека можно сказать здесь по-разному. Да, кто-то был миротворцем, кто-то, наоборот, жаждал правды, и миротворцем вовсе не был. Кто-то был плачущим, да, кто-то был кротким. Я просто про свое личное восприятие этих вещей говорю. Вот ты понимаешь, что на самом деле все сказать очень мало про кого удастся, вот честно сказать. Но практически про каждого можно сказать хоть что-то. И поэтому начинаю я вот это, по крайней мере, воспринимать как вещи достаточно разные для разных людей. Скажите, а поиск правды подразумевается только в православии или среди всех ист информации, в том числе и других религий, путем сравнения? Спасибо. Ну, вопрос очень глобальный. Есть ли истина только в православии или не только? Вообще-то в Евангелии сказано: «Дух дышит где хочет». Я эти понимаю слова в том числе так, что истина может быть где угодно. Что человек, не являющийся ни православным, ни христианином, он может, безусловно, быть носителем истины. Он может говорить очень мудрые вещи, почитать, что писали Конфуции, например, или другие какие-то мудрецы Древнего Востока. Там очень много правильных вещей. С другой стороны, я лично глубоко убежден, и, в общем-то, это убеждение основывается на том же самом Евангелии, что в христианстве, прежде всего в православном христианстве, содержится вся полнота необходимой человеку истины. То есть, что если читать Евангелие и стараться жить по нему, без Конфуция можно обойтись. Можно обойтись без огромного количества замечательных, совершенно мудрых людей, которые замечательно все сказали. Можно и не обходиться, да, можно их тоже читать и руководствоваться какими-то их взглядами. Но вот здесь содержится все самое главное для спасения человека. Естественно, это вопрос веры. Его невозможно доказать с помощью некоторых там опытов, экспериментов. Один будет конфуцианцем, другой православным, потом умрут и посмотрим. Но они-то посмотрят, мы этого здесь уже не увидим. Я считаю, что честный поиск правды – это вещь очень хорошая. Тем более, что человек, который, скажем, сталкивается, приходит в современную церковь, и в любую, на самом деле, церковь, всегда так было, он видит там разные вещи, видит там в том числе и какие-то человеческие качества очень неприглядные, сталкивается с чем угодно, с хамством, с воровством иногда. Естественно, он начинает искать правду, да, он начинает как-то вот смотреть на это косо. И думать, а что же это такое? Кто-то может уйти из-за этого, сказать: нет, ваше православие, тут вот, знаете, такие вещи творятся, я пошел кому-нибудь еще. Может, да. Но если говорить вот не о том, что вот в конкретном данном храме вот истина явлена абсолютно полностью, вся и ничего, кроме истины, а говорить о том, что вот в православии, в христианстве, потому что православие для меня это прежде всего полнота вот изначального христианства, эта истина есть, и эта истина действительно дана человеку в том объеме, в котором он может ее воспринять. Человек, естественно, всего понять и воспринять не может, он ограничен. Вот в этом я глубоко уверен. Но, как вы понимаете, не все в этом уверены. Вы сказали, в Евангелии больше вопросов, чем ответов. Я не сказал, что больше вопросов, что очень много вопросов, не всегда есть ответы. Больше ли их? Может быть, и больше, не знаю. В жизни и так много этих самых вопросов, и без Евангелия. Зачем такие заповеди и притчи, допускающие столь широкие интерпретации и неоднозначные толкования? Это сделано специально, чтобы будущие христиане ломали копии и враждовали. Это сделано за тем, чтобы люди думали, я думаю, прежде всего, чтобы они искали правду, истину, чтобы они не были роботами. Нет ничего проще, чем создать новую религию. Можно прямо вот здесь придумать какие-то правила, да, там, чего есть, чего не есть, как молиться, там, какие праздники отмечать. Это все, пожалуйста, возьми, напиши. И многие идут этим путем. Все секты так образуются, да, собралось несколько человек, придумали себе правила, вот у них новая религия. Пожалуйста, очень иногда эффективно действует. Основывают общину там какую-нибудь и живут. Почему-то вот христианство не по этому пути пошло. Оно начало не с каких-то вот четких таких инструкций, вот делай так, так, так, так, так, и все будет хорошо. А с обращения, вот Нагорную проповедь мы начали сегодня читать, с обращения к ценностям, с обращения к каким-то идеалам, ориентирам, дать человеку прежде всего в жизни самое главное. А для чего ты вообще живешь? А кто ты в этом мире? А кем ты хотел бы быть? А каковы твои отношения с Богом? Вот вопросы, которые задает Евангелие, да? Оно не задает вопросы, а вот как же тебе до зарплаты выкрутиться, где бы денег занять, да? Вот как бы купить все подорожало, а вот что делать там с тещей, свекровью, зятем и так далее? Как вот с ними все не складывается? Это вопросы, которые нам задают жизнь, причем действительно высыпают их на нас, как из рога изобилия, иногда просто не знаешь, куда деваться, опускаются руки. Я это тоже все прекрасно по себе знаю. Евангелие задает совершенно другие вопросы. Вот кто ты в этом мире, как ты живешь? И очень часто к Христу приходили, кстати, с этими вопросами. А вот там была история такая, вот там женщина нагрешила, в прелюбодеянии мы ее схватили, как с ней поступить? И он переводит этот вопрос в совершенно иную плоскость. Да, вы ее схватили в прелюбодеянии, она заслуживает смерти, и вы, кто без греха, давайте кидайте в нее камни. И люди начинают задумываться, ага, я без греха или нет? И вопрос, который у них был изначально, как поступить с этой женщиной, сменяется вопросом более глобальным, более таким вот сущностным для человека. А что касается разногласий, об этом апостол Павел писал. Должны быть между вами разногласия, да откроются искуснейшие. То есть это нормально, если люди не сжигают друг друга за эти разногласия, а просто обсуждают их и стараются прийти к общему мнению, то это неплохо. На заповеди блаженств чаще всего на проповеди используют толкование, кажется, Игнатия Брянчанинова, как следствие одного из другого лестницы, но об этом мы немножко говорили. Было бы интересно услышать другую версию. Ну вот, собственно, я и предложил. Не то, что совсем другую, но отчасти. И как можно о блаженстве говорить с детьми в воскресной школе 10-12 лет? Не знаю. Я с детьми 10-12 лет в воскресной школе не говорил никогда. Постарше было с подростками. Примерно так же, как сейчас я с вами разговариваю, только, может быть, более простым языком. Соль во времена иудеев использовалась для сохранения пищи. Совершенно верно, спасибо, что вы это заметили. Не было у них холодильников и снега для замораживания. Снег был, но очень мало и редко. Это тоже имели в виду Христос, да, безусловно. Что верующие в Него не дают испортиться миру. Да, спасибо большое за это уточнение, это стоило сказать. Безусловно, соль имела еще и это значение. Я сосредоточился на соли земли, но соль, во-первых, она вкус придает всему, да, без соли есть, сами знаете, это плохо. Хотя сейчас есть диеты, но это не очень вкусно. И самое главное, что не дает испортиться продуктам, тоже совершенно верно. Более того, соль использовалась и при жертвоприношениях. То есть солью посыпалась жертва, вот тоже может быть в знак. То есть соль была и символическим, в том числе, веществом, не просто продуктом питания или там, продуктом консервации. Ну что ж, наше время на этом подошло к концу. Спасибо.